Зачем мы сюда пришли? Ты привела. Я только шел следом. Мы зашли перекусить в ресторанчик «Соба» рядом со станцией. В горле пересохло, и я заказал пиво. Пока мы ели, никто не произнес ни слова. Я смертельно устал. Наока же, положив руки на стол, опять о чем-то задумалась. В новостях по телевизору сообщали, в каких экскурсионных местах в этот воскресный день был наплыв посетителей. «А мы от Яцуя до Камагомы прошли пешком», — подумал я. «А ты выносливая», — сказал я, доев лапшу. «Тебе странно?» «Ага». «Я еще в средней школе бегала на длинные дистанции, 10-15 километров. К тому же отец любил альпинизм, и я с малолетства по воскресеньям лазала в горы. У нас они прямо за домом начинаются. Так и привыкла постепенно». «По тебе не видно». «Правда? Ты, наверное, считаешь меня хрупким созданием. Нельзя судить о человеке по внешности». И она как бы слегка улыбнулась. «Ты, конечно, прости, но я вымотался». «Извини, это из-за меня, да?» «Зато я смог с тобой поговорить. Мы раньше никогда не разговаривали наедине. И я попытался вспомнить, о чем же мы говорили, но так и не смог». Наука вращала по столу пепельницу, не замечая ее. «Послушай, если ты не против, ну, если тебе это не в тягость, мы еще встретимся. Я понимаю, что у меня нет никаких причин так говорить». «Причин?» — удивился я. «Что это значит «нет причин»?» Она покраснела. Видимо, с удивлением я перестарался. «Я не могу толком объяснить, как бы оправдываясь», — сказала Наока. Она сначала закатала оба рукава олимпийки выше локтей, потом снова разгладила их. В электрическом свете пушок у нее на лице стал красивым желто-золотистым. «Я не хотела говорить причину, думала сказать иначе». Наука облокотилась на стул и принялась рассматривать настенный календарь, будто надеялась найти в нем подходящее объяснение, но, естественно, ничего не нашла. Потом вздохнула, закрыла глаза и потрогала заколку. «Ничего страшного», — попробовал ее успокоить я. «Кажется, я понимаю, о чем ты. Только сам не знаю, как это сказать». «Вот и у меня не получается. Причем давно. Соберусь что-нибудь сказать, а в голове какие-то неуместные слова всплывают. Или совершенно наоборот. Собираюсь поправить себя, начинаю еще больше волноваться и говорю что-то лишнее. Оп! И уже не помню, чего хотела в самом начале. Такое ощущение, что мое тело разделено на две половины, которые играют между собой в догонялки. А в центре стоит очень большой толстый столб. И они вокруг меня бегают. И все правильные слова в руках еще одной меня, но здешняя я ни за что не могу догнать себя ту». Наука посмотрела мне в глаза. «Ты это понимаешь?» «Такое в большей или меньшей степени случается с каждым», — изрек я. «Все пытаются выразить себя, но толком у них не выходит, вот они и нервничают». Наука мои слова, похоже, несколько разочаровали. «Но это другое», — вздохнула она, и больше ничего не объясняла. «Я нисколько не против наших встреч», — сказал я. «Все равно по воскресеньям болтаюсь без дела. Да и пешком ходить полезно для здоровья». Мы сели на кольцевую линию Яманоте на Синдзюку. Наука пересела на центральную. Она снимала маленькую квартиру на Кокубунзи. «Скажи, моя речь сильно изменилась?» — спросила она на прощание. «Если и да, то самую малость. Даже непонятно, что именно. Мы тогда встречались нередко, но я, признаться, не помню, чтобы мы разговаривали». «Точно», — согласилась она. «Можно я позвоню тебе в эту субботу?» «Конечно, буду ждать». Впервые я встретился с ней, когда перешел во второй класс старшей школы. Мне было 16. Наука тоже училась во втором классе женской гимназии, миссионерского лицея для благородных девиц. настолько благородных, что прилежным ученицам тыкали в спину пальцем и говорили: «Вон, мамзель какая пошла,